Глава 27. Наше появление вместе осталось незамеченным, и это меня порадовало. Мне казалось, что стоит им увидеть мои пылающие от смущения щеки и припухшие губы, все сразу догадаются, чем мы с его высочеством занимались. Старательно отводя взгляд от идущего рядом со мной Киана, я с недоумением осмотрела поляну, но не заметила ничего особенного, чтобы приковало к себе внимание Нетты и воинов. Однако стоило мне зайти в освещенный пламенем костра круг, я увидела, на кого так увлеченно взирали люди. Наш белый пушистый зверек пришел не один. Его друг, насторожно озираясь, медленно крался к кусочку сырого мяса, лежащего на краю походного стола. Но, пройдя половину пути, вдруг сердито пискнув, убегал к лесу, чтобы через пару минут вновь устремиться к притягивающему взор лакомству. Нашей ласке, судя по недовольному писку, это промедление не нравилось, и та дважды подтолкнула трусливую соратницу. Это не могло не рассмешить воинов, их громогласный смех перепугал малыша, и тот опять сбежал в лес. «Очень невежливо с твоей стороны так поступать с другом», — укорила пушистого и подняла ломтик мяса с листа лопуха, и, не обращая внимания на внемлющих каждому моему слову воинов, продолжила воспитательную работу. «Он еще не знает нас, поэтому ведет так настороженно, а ты мог бы просто отнести ему угощение». «Понимаю, но дай ему время привыкнуть к нам». «Ей? Тем более, она девочка, помнишь, как-то особо...» Резко прервав свой монолог, я изумленно посмотрела на зверя и потрясенно замерла, судорожно цепляясь за промелькнувшие воспоминания. Бессмысленное видение о надменной ласке, которую ждали у норы, укол обиды, что дама не оценила подношение, и страх потери чего-то важного, я неожиданно ощутила своими, и это было очень странно. «Госпожа, садитесь у костра, а то продрогнете», — прервала мои лихорадочные мысли Нетта, чуть отодвигаясь, — «и мясо подоспело». «Леди Эрин, может, еще настойки?» — тут же предложил Дук, лукаво мне подмигнув. «Но мне хватило и первого раза. До сих пор я чувствую в себе раздвоение личности. А сейчас, глядя на лакомившуюся мясом подружку зверька, мне кажется, я вообще схожу с ума». «Нет, спасибо», — отказалась и, устроившись на лапнике, улыбкой поблагодарив Нетту, приняла кружку с отваром. Остаток дня прошел в неспешной беседе. Вернее, воины вновь предались воспоминаниям, рассказывая истории. Правда, не всегда веселые, а порой и очень опасные. Мы же с Неттой, поужинав невероятно нежным и вкусным печеным мясом, время от времени широко зевая, слушали мужчин, пока первые капли начавшегося дождя не согнали нас всех под полог. Навес получился довольно скромным, он лишь с трех сторон защищал нас от ветра и дождя и с трудом вместил в себя всех уже успевших промокнуть путников. «Эйрин, если позволите, Онор расположится у западной стены, затем я, вы, ваша горничная, Дук и остальные воины. Трое охранников будут сменять друг друга, а не устроиться с краю». «Хорошо». Не стала возражать, наверное, так действительно будет лучше. Но едва мне стоило подумать о том, что я и Кен будем лежать так близко друг к другу, мое сердце неистово забилось в груди, а лицо сейчас же опалило жаром. Нету, хоть та и смущенно хихикнула, кажется, устроил такой расклад, и она более немедля приютилась рядом с Дугом. Я же еще переминалась с ноги на ногу и, бросая украдкой взгляд на застывшего немым изваянием Киана, сделала вид, что озабочена тем, как устроились воины принца. Но в конце концов мужчины улеглись, а некоторые уже стали похрапывать, и мне пришлось все же опуститься на лапник, укрытый войлочной подстилкой рядом с сопящей Неттой. «Доброй ночи», — чуть слышно пробормотала я, укладываясь на свое место и кутаясь в теплое одеяло, пропахшее дымом и чем-то неуловимым, щекочущим мой нос. «Доброй ночи», — прошептал мне в спину Кен, опалив мой затылок горячим дыханием. Он совсем недолго искал удобное место для сна и вскоре замер, а его дыхание выровнялось. Мне же не спалось. Лежать на комковатой подстилке было неудобно. В левый бок уперлось что-то твердое, и он вдруг резко заболел. Но повернуться лицом к рядом спящему мужчине я не решилась. Не знаю, сколько времени я пролежала, практически не двигаясь и почти не дыша, ощущая спиной жар мужского тела, прислушиваясь к мерному дыханию спящих, к редким переливчатым крикам ночных птиц и далекому рычанию животных, но все же незаметно для себя я уснула. Пробуждение наступило внезапно. Резко распахнув глаза, я не сразу поняла, где нахожусь, и некоторое время с недоумением смотрела на белоснежную подушку, от которой приятно пахло. Но вдруг подушка чуть поднялась, а мне в макушку едва слышно выдохнули. «Доброе утро, Эйрин». «Доброго», — Смущенно пробормотала, медленно снимая ногу с тела его высочества, глупо надеясь, что мужчина не заметил моего самоуправства. «Я сожалею, но нам пора двигаться дальше», — продолжил Киан с тихим смешком добавив. «Полагаю, вам было удобно?» «Да», — коротко ответила, пряча за спину свою руку, которую я только что обнимала мужчину, и, перевернувшись на бок, чтобы принц не увидел моего сонного и наверняка помятого лица, рванула к реке приводить себя в порядок. Спустя 10 минут, вернувшись на стоянку, я удивленно отметила, что навес был уже разобран, вещи сложены, костер потушен и засыпан землей, и, судя по всему, все ждали только меня. Поблагодарив Нетту, я залпом осушила кружку с отваром и, взяв приготовленный для меня бутерброд, проговорила. «Мы можем идти». «Выступаем», — скомандовал его высочество. Два шага преодолев разделявшее нас расстояние, он подал мне бурдюк с отваром и, растянув губы в теплой улыбке, добавил. «Не спешите, Эйрин». «Спасибо», — промолвила и, разделив большой бутерброд пополам, подала вторую часть мужчине. «Это ваш, Эйрин. Я успел позавтракать, пока вы были у реки», — отказался мужчина, вытаскивая из кармана маленькое яблоко. «Дук нашел в лесу дичку. Плод кисло-сладкий, но, думаю, вам понравится». «Я долго спала и многое пропустила», — с улыбкой произнесла, растерянно посмотрев на лакомство. Обе мои руки сейчас были заняты. Принц заметил мои трудности и, виновато улыбнувшись, снова спрятал яблоко в карман, едва слышно добавив. «Вам требовался отдых, Эйрин». «Вы очень добры. Сколько дней пути до графства?» «Благодаря вам мы вдвое сократили расстояние. Предполагаю, таким темпом через 5 дней мы доберемся до границы. Надеюсь, ваши союзники будут вас там ждать». 4 дня прошли в каком-то угаре, мы шли практически без передышки. Остановки на обед были короткими, обычно ели то, что осталось с вечера, запивая остывшим отваром. Однако стоянки на ночь были долгими и невероятно уютными. Кто-нибудь из воинов всегда вырывался вперед и ловил зверя или птицу, поэтому на ужин было свежее мясо. Его мы варили или пекли на углях. Аппетитные запахи торопили завершить привычные заботы, собирая всех путников у костра. И когда все насытились, я слушала местные сказания, истории и просто забавные случаи каждого участника этого путешествия. Потом шли спать под наскоро собранный навес, хотя дождя на протяжении этих 4 дней больше не было. И занимая привычное место рядом с Кианом, я неизменно просыпалась с запрокинутой рукой и ногой на его теле, а моя голова покоилась на его груди.